Глава 18. Посещение больницы я оттягивала как могла. Сама себе придумывала сотни отговорок, чтобы не ехать. То очень важное дело, то закупки, то надо просмотреть отчеты. Но время поджимало, и я больше не могла переносить это. Я вроде бы понимала, это мой самый близкий человек, по крови. Только духовно близости с братом я не ощущала. Мы были словно из разных миров, куда более дальних, чем Сарочка. Потому что к ней я прикипела куда сильнее. И мне отчасти было стыдно за это. Стыдно перед родителями. Они ведь оставили нас друг на друга. Они думали, что мы будем заботиться, жить вместе. А вышло все вот так вот по-глупому. Я нервно поправила ворот пальто. Затянула шарф и решительно потянула на себя большую дверь, ведущую в психиатрическую лечебницу. У молоденькой целительницы в зеленой мантии она явно проходила здесь практику. Спросила о том, где находится палата Натана Норрила. Она не сказала номер, лишь назвала этаж, но указала на магический стенд, где можно было узнать номер. Но моей уверенности хватило дойти до двери и снова замереть, взявшись за ручку. У меня участился пульс. Сердце начало стучать так быстро. На миг появилось странное ощущение, что вот-вот декорации больницы рухнут, и я окажусь в доме тети и дяди. Качнула головой, прогоняя неприятные воспоминания прочь и постучалась. «Входите!» – раздался приглушенный голос брата. Я от неожиданности даже вздрогнула. Так давно его не слышала и, кажется, даже забыла. А он явно возмужал за это время, потому что его голос стал ниже. Я вновь взялась за ручку и потянула ее на себя, открывая. Переступила порог. «Адель!» – удивленно произнес Натан. Он сидел на узкой койке и до моего прихода что-то увлеченно писал в тетрадь, а увидев меня, подскочил на ноги. «Здравствуй, Натан». Я вошла и аккуратно прикрыла за собой дверь. «Здравствуй, Адель». Он сделал несколько нерешительных шагов вперед, но потом остановился и просто смотрел на меня. И от его взгляда мне стало даже немного стыдно, что я больше никогда не решусь его обнять. Он выглядел грустным и потерянным. Брат осунулся, на щеках выступили скулы, рыжие волосы поблекли, а больничная белая одежда висела на нем. Даже будто глаза, так похожие на мамины, потеряли свою яркость. Все же такое магическое воздействие не проходит бесследно, и мне было жаль брата. Я рада, что он идет на поправку, я еще побеседую с его лечащим врачом. Но отчего-то других чувств у меня не было. Я принесла тебе свежую выпечку и фрукты. Я попыталась улыбнуться, чтобы хоть немного разрядить то напряжение, висящее в воздухе. Подошла к прикроватной тумбе и поставила на нее пакет из ближайшей кондитерской и небольшую корзинку, которую мне собрали на рынке. «Спасибо», – отозвался брат и указал на стул для посетителей. «Присаживайся. Я слышал от Кристиана, что тебя не было в столице некоторое время. Он имя кузена произнес как-то тихо, будто стыдясь. Я присела на самый краешек стула и согласно кивнула. «Так и есть. Я ездила по делам. Как твое самочувствие?» «Все хорошо. Доктор Вейс говорит, что скоро закончится мой курс лечения». Натан тоже сел, только на свою кровать. Неловко поправил одеяло. Потом снова на меня посмотрел и спросил. «А ты как?» «Тоже хорошо. Замуж вот зовут». Я усмехнулась. Я никак не ожидала, что брат вдруг спросит. «А ты этого человека любишь?» «А когда-то никого не интересовало, люблю ли я Криса и хочу ли я за него замуж. И Натана в том числе. Это не имеет значения. И действительно не имеет. Ни для мэра, ни для меня. Для лорда Ибисицкого, потому что отрицательный ответ его не остановит. А для меня, потому что доходить до точки назначения в виде замуж я не собираюсь». Повисла пауза. Из тех, когда ты не знаешь, куда деть руки и взгляд. А еще думаешь, как бы откланяться и никого не обидеть. Хотя только что пришла. Первым заговорил Натан. «Прости меня, Адель. Я бы никогда в жизни так не поступил с тобой, если бы...» Он запнулся. «Я готов на все, чтобы искупить свою вину». «Я все понимаю, Натан. Улыбка от чего-то вышла грустной. Но мне ничего не надо. Выздоравливай. Займись своей жизнью». «Адель. Наши отношения всегда были сложными. Так было еще до Лилит и ее чар. Поэтому я трезво оцениваю ситуацию. Счастливого воссоединения не будет. Но ты все равно очень близкий, по крови мне человек. Поэтому всегда рассчитывай на мою помощь. Я поднялась, надела шляпку на голову. По поводу наследства, ты не подумай, что я хочу все прикарманить себе. Я верну тебе и чайную, и то, что причитается по счетам, сразу как ты выпишешься из лечебницы. На данный момент чайной занимается мой управляющий. Я посмотрела все отчеты. Дела там идут более чем замечательно. Брат стоял, опустив голову, а я больше не знала, что ему сказать, кроме «Прощай, Натан». «Прощай, Адель», – тихо отозвался он. И я вышла за дверь, чувствуя, как будто бы скинула тяжелую ношу с плеч. Этот разговор был все же необходим, чтобы поставить точку между нами. Просто сейчас брат испытывает вину, но это не изменит его тяжелый характер. Мы с ним не уживемся вместе. Зато ничего нам не помешает строить отношения на расстоянии. Изредка писать друг другу письма и посещать важные мероприятия. Свадьбы и рождение детей, к примеру. А еще, видимо, я все же не умею прощать. Я не простила магистра Рейвенса за унизительное предложение стать его любовницей. Как и не простила брата за предательство, пускай он был под влиянием Лилит. Ведь попытка убийства стала финалом. А уж никак не началом моих неприятностей, которые Натан видел, но не повлиял. Сначала отказ от учителей по неподходящим для девочек предметам. Потом попытки оставить состояние в семье путем выпихивания меня замуж за кузена. И в завершении унизительная ситуация с дележом наследства. Его вообще не смутили условия, на которых я должна была стать независимой. Вернее, не должна была, если бы не секреты лавки, которые мне отписали. Наверное, злопамятность – это плохое качество. Но я не хотела перекраивать себя, заставлять, подавлять. После того, как я добилась свободы от опекунства, во мне будто что-то изменилось. И мне кажется, в лучшую сторону. Я научилась ценить себя и свой выбор. Вечер накануне отъезда выдался тихим и по-семейному уютным. После закрытия лавки доставщик от модистки привез мне добрый десяток коробок с обновками. Очень хотелось сразу же побежать примерять их, но девочковые порывы пришлось подавить. По расписанию у нас были прощальные посиделки. Я, конечно, пыталась сказать моей дорогой домашней нечисти, что в этот раз отсутствовать буду недолго, но все мои аргументы не были услышаны. Ну и очень сложно отказать коту, когда он стоит перед тобой со своим фирменным пирогом в лапах, который, разумеется, готовится только по особым поводам, и просто так схомячить это чудо с вечерним чаем – преступление. В разгар нашего маленького мероприятия в дверь позвонили. Опять курьер от Абиссидского. С непонятным удовлетворением протянула Сарочка. Пунктуален, как всегда. И действительно, посланцы от мэра приходили в одно и то же время. Я отправилась открывать, и за мной вязался домовой, который как раз объяснял, что до отъезда мне нужно провести один маленький ритуал, так как в процессе выковыривания кусочков фундамента мои драгоценные паучки умудрились повредить одну из энергетических линий защиты лавки. Я забрала подарок, закрыла дверь и, не удержавшись, сразу открыла коробочку. Внутри были алхимические часы. Простые, надежные, очень элегантные, без особых украшений, лишь с едва заметной вязью, гравировкой вдоль одного ребра. «Знаешь, а его подход мне нравится гораздо больше», – вдруг сказал кот. «Ты о чем?» «Ну что дарили остальные?» К его чести домовой не стал конкретизировать, хотя мы и так прекрасно понимали, кого он имел в виду. Цветы да пирожные. Что-то более серьезное я и не приняла бы. И он, кот, кивнул на коробку с часами. Прекрасно это понимает. И дарит или сугубо функциональные, или просто интересные вещи, от которых ты, как женщина и ведьма, отказаться не можешь. Звучит, а? Как женщина и ведьма. Сугубо правдиво звучит. Лукаво прищурившись, мурлыкнул рыжий кот. Я остановилась у стойки и, поставив на нее коробочку с подарком, вытащила из конверта письмо. В нем мэр говорил, что прибудет за мной завтра в середине дня. Пора ехать и принимать работы. Интересно. А он на мобиле своем приедет, так сказать, на Мерсе? С кухни раздался взрыв смеха Сарочки, которому вторило воркование Фолианта, что увивался вокруг возлюбленной весь вечер. В целом сдержанно, но все равно демонстративно. Кот вздрогнул от резкого звука. «Ты как?» – с сочувствием спросила я, осторожно коснувшись гладкой шерсти между ушей. «Нормально», – после секундного раздумья ответил домовой. «В целом даже хорошо. Ты же сама понимаешь, что наши с Сарой отношения скорее были игрой. Флирт приятный для обоих, но ни к чему не ведущий. Но да, оказывается, за эти годы во мне успело дать ростки некоторое собственническое чувство. Я очень переживала за атмосферу в доме и то, что ты расстроишься». «Разумеется, я расстроился», – усмехнулся кот. «Но мои эмоции к Саре далеки от того, что люди испытывают во время влюбленности. Так что не переживай, Адель, все будет хорошо. И у меня, и в доме. Я не допущу конфликтов». Я не удержалась и, присев на колени, крепко-крепко обняла своего обожаемого котика и жарко шепнула ему в ухо. «Но знай, одно твое слово, и мы сдадим кроваво-диктаторский гримуар обратно в Инквизицию». «Не сдадим», – также шепотом со смешком ответили мне. «Ты слишком добрая для этого. Отдашь, а потом станешь строить планы, как взломать секретную библиотеку Инквизиции, чтобы выкрасть несчастного одинокого Фолю обратно». Представив себе эту картину, я прыснула, а после и в голос расхохоталась. «А шо вы там в одно лицо веселитесь? Идите к нам, мы таки хотим попилить вашу радость на всех». «И все же она прекрасна», – вздохнул кот. И мы пошли. Допили чай, а после Морель вспомнила, что наверху лежит вал новых вещей, которые она в глаза не видела. А надо. Сара согласилась со своей заклятой подружкой, что новый гардероб хозяйки точно нуждается в осмотре и оценке. Фолиан тотчас сообщил, что его черной душе противны такие занятия, а потому он удалится в подвал и думать о вечном. Мыши и пауки мужского пола тоже не заинтересовались в подобном времяпровождении. А вот дамы... В общем, спустя 5 минут на моей кровати рядами расположился женский состав нечисти моей лавки. А я, схватив первую коробку, удалилась в ванную переодеваться. Я заказала 3 дневных платья из тонкой шерсти, что мягко ластилось коже. Они отличались только цветом, а также видом пуговиц и оторочкой. «Выглядит благородно и сдержанно», – похвалила меня Морель. «Сразу ясно, что ты девушка серьезная». Но особый интерес у нас вызвало дорожное платье. Вернее, не платье, а скорее костюм. Из темно-зеленой замши, с воротником-стойкой и 2 рядами медных пуговиц, что подчеркивали высоту груди и линию талии. К полу спускались тяжелые фалды юбки, которая при движении расходилась, обнажая ноги, затянутые в узкие брюки. «Вот это дерзко!» оценила Сарочка, когда я вышла в спальню в обновке. «Мода успела измениться, а я и не в курсе». Модистка заверила, что это смелое решение, но леди все чаще выбирают его, особенно если это леди с магическими способностями. Да и ведьмам спускают гораздо больше, чем обычным девушкам. На Адель не написано, что она ведьма. С отчетливо читаемым сомнением в голосе заметила Морелина. Ей ответил восхищенный, хоть и несколько писклявый фальцет кого-то из паучков. «Зато она очень красивая». Сара заржала, но нам ничего не пояснила. Лишь невнятно булькнула что-то про хорошо, но потом сжечь. «Завтра я планирую в этом ехать обратно в имение». Я взглянула на себя в зеркало и с легкой грустью подумала о том, что мне жаль, что меня вот такую больше никогда не увидит мама. В последнее время я все чаще о ней вспоминала. Именно о ней, даже не об отце. Почему-то, чем старше я становилась, чем больше достижений падало в мою копилку, тем больше мне хотелось их кому-нибудь отнести и показать. «О чем загрустила, Адель?» – проницательно спросила Сара. «О том, каким бы бодрячком ты ни была, оказывается, тебе все равно нужен тот, у чьих ног ты станешь складывать свои достижения». «Чего?» Я стесняюсь спросить, как ты пришла сюда от обсуждения тряпок. «Извилистыми путями», – хихикнула я и присела на кровать, на освободившееся место. «Какова роль близких людей, по-твоему?» «Поддержка, а также одобрение. Достижения, они как сокровища. Их надо показывать, понимаешь? Вот смотри, я была молодец тут, а также тут и тут. А еще вот здесь, хотя это далось мне кровью, потом и слезами». После встречи с братом это чувство владения богатством, которым ни с кем не поделишься, стало еще острее. Знаешь, что иронично, детка? Обычно такое можно услышать от мужчины, но никак не от хрупкой девчушки. Сара опустилась на покрывало рядом. И вообще, у тебя есть мы. Можешь тащить свои достижения нам. Мы тебя поймем и примем любой. Разве что обнять не получится. Но в целом, можем попробовать. Кликнуть всех мышей, пауков и облепить со всех сторон. Котом обложим вокруг талии. Будет достаточно ободряюще. Я в красках представила себе эту картину и расхохоталась в голос. Умеешь же ты настрой поныть сбить, дорогая моя. На том и стоим, с достоинством ответила княжуля. И вообще, вот та коробочка, она же с бельишком, да? Показывай. А если не покажешь, то я решу, что там этакий разврат, который ждет градоправителя. Насмешливо хмыкнув, я показала. И поскучневшая Сара сказала, что я пуританка. И в таком мужика на правильное завещание не совратишь. Следующее утро прошло в подвязывании хвостов перед отъездом. Последние инструкции для Лайны. Распоряжение для управляющего и финальные штрихи в окончании варки некоторых зелий, которые долго настаиваются. Из-за всего этого встать пришлось очень рано. Только разбор документов в кабинете занял минут 40. Я прикидывала, что взять с собой, а что можно оставить. Уже под конец руки дошли до самого маленького ящичка секретера. Я задумчиво достала записки мэра. Почерк четкий, без завитушек, но с округлыми линиями, что обманчиво намекал на мягкость характера. Почему обманчиво? Учитывая историю Ибисицкого, полагаю, что его зубастости позавидуют и оборотни. Сверху лежала та, что сопровождала алхимические часы. Для точности в работе. Тебе ведь это нужно? Дальше следовала та, что сопровождала цветок. Я мог бы сказать, что она прекрасна, как ты, но это будет слишком пафосно. Хотя что-то в этом определенно есть. Пока я рассматривала послание, Морель закончила подбивать папку с бухгалтерией, что мы оставляли Быстрику и неслышно подошла. «Что это?» – с интересом спросила нечисть. «Не припомню эти бумажки. Карточки какие-то». «Ничего. Невесть почему», – сказала я и быстро сунула послание в папку, которую держала в руках. «Я уже собрана. Как твои дела?» «Закончены. Так что время чая на дорожку». Я кивнула, и мы отправились вниз. Несмотря на кучу дел, ровно в указанный мэром час мои чемоданы стояли внизу, под стойкой, чтобы не вызывать лишнее любопытство у посетителей, которых, кстати, было весьма внушительное количество. В связи с этим в моей голове забрежил вопрос. «Лайна, а что там у нас с конкурентами, кстати? Вроде бы лавка миссис Гросс или как-то так». Девушка отвлеклась от мечтательного наглаживания простенького кулона, что висел у нее на шее, и повернулась ко мне. «А? Вроде как они открылись и даже работают. Я заходила, изучала ассортимент. В самом начале у них было достаточно много зелий косметической направленности. По всей видимости, метили в ту нишу, которую заняла ты. Но основной ассортимент все же состоял из достаточно дешевых базовых сборов для здоровья. То есть совсем другая специфика». Я мысленно выдохнула. Все же, несмотря на то, что мое финансовое положение сейчас уже не является бедственным, мне бы хотелось пополнять состояние за счет лавочки, а не опустошать в попытке поддержать убыточный бизнес. Ну да, плюс низкие цены. Издержки нужно покрывать, и, судя по всему, это делается за счет качества сырья. Ходили слухи про отравление. И Лайна снова погладила свой кулон. Я не смогла удержать в узде свое любопытство. Красивый. Где купила? И ежу понятно, что купила не она. Но согласно приличиям, я не могла сказать это напрямую. Подарок. Лайна покраснела. Я мысленно похлопала в ладошки, получив законный повод для развития этой темы, и спросила. «У тебя появился кавалер? Это просто замечательно». К моему удивлению, у девушки начали нервно бегать глаза. «Ну, да. В смысле, не совсем». Она стояла, не зная, куда деть руки. То юбка начинает теребить, то книгой учета займется. Настолько порывисто переворачивая ее страницы, что я даже обеспокоилась целостностью столь важного документа. «Аккуратнее», – не выдержала бухгалтерская душа Морелины. «А по что так переживаешь, душечка?» – озадачилась Сара. Но порасспрашивать помощницу более предметно мы не успели. С улицы раздался какой-то непонятный шум, а после удивленные вскрики и шепотки. Княжуля тотчас метнулась к окну и приникла к стеклу, воодушевленно трепеща закладкой. Отстранилась и восхищенно, непонятно почему, воскликнула. «Аделька, а ведь действительно Мэрс!» «Адар приехал на своем мобиле?» – заинтересовалась я, выходя из-за стойки. «Угу! Прими неприступное выражение лица, что ли. Когда к тебе приезжают на таком роскошестве, очень надо держаться за панталоны. Поверь, все остальные машинки – это просто развалюха, по сравнению с тем, на чем Мэр сейчас подчалил». «Сара, она не такая». «Да-да, это тоже говорить надо. Я не такая». Магическая книга на секунду замерла, а после расхохоталась и, утерев слезинку закладкой, закончила фразу. «Я жду трамвая». «На маг-трамвае мы до имения Харвисов не доедем», – со вздохом аргументировала я. В этот момент распахнулась входная дверь, и на пороге появилась высокая фигура нашего общего градоначальника и моего личного индивидуального жениха. Хотя, право слово, я бы с кем-нибудь поделилась. «Добрый вечер, Адель. Ну что, ты готова к новым впечатлениям?» И сказано это было таким тоном, что я даже на миг усомнилась. Он точно меня на мобиле катать собрался.